Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 1 июня. По народному месяцеслову Иван Долгий. Десятки раз встречается в святцах имя Иван, Иоанн, а в народном календаре каждый Иван еще и свое, особое прозвище имеет, характеризующее самую яркую примету дня, на которой его именины выпадают. Поэтому одного Ивана постным зовут, другого – молчальником, третьего – лесвичником. А есть еще и Иван Купала, богослов, ветхопещерник, новый, пшеничник, воин, милостивый. Июньского Ивана долгим, то есть длинным, называют, потому что день его дольше ночи тянется. Не случайно появилась поговорка: «В июне солнце высоко, с утра до вечера далеко». А ежели выдастся он дождливым, тоже беда невелика, ведь, согласно примете, если первые два дня июня идет дождь, весь месяц сухим будет. И на дело времени с лихвой хватит, и на потеху часок останется. А ежели кто-то захочет совместить приятное с полезным, пусть в лес поторопится. Там для человека понимающего сейчас настоящий праздник души, сотканный из разноголосого птичьего хора, шепота травы, шелеста листьев и тончайшего аромата цветов. На Руси у праздника было еще одно название – оберег Нивы. В этот день было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей, непогоды, вредителей, дурного глаза. С восходом солнца крестьяне шли к хлебной ниве. Надо было отвести от поля ветра суховеи, не дать пустоколосице родиться. Ветер заклинали. «Ветер ветрила из семи братьев старший брат. Ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада. Ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему. Пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе буйному на славу». Кстати, в народе каждому ветру давали свое прозвище. Юго-восточный называли обеденником, южный – летним, юго-западный – верховым, северо-западный – голубником, северо-восточный – полуночником. Совершали еще обряд, который по представлению наших предков защищал хлеборост, не давая пустоколосице погубить озимые хлеба. В полдень из веток ивы или березы плели колесо и катали вокруг поля. Говорят, что именно с этого дня появляются первые грибы и ягоды. Крестьяне старались к 1 июня посеять цветную капусту, зимнюю черную редьку, фасоль, тыкву. На почве к этому времени заканчивались заморозки, однако считалось, что посадки лучше все-таки на ночь закрывать. Также начинается цветение красного клевера, поздних сортов смородины и ландыша, крошечного чародея российских лесов, заставляющего любого залюбоваться собой, согнувшись в поклоне или даже встав на колени. Стоит ли говорить, что июньские дни последние в череде недолгого времени, отведенного природой ландышу для цветения? Вот-вот отзвенит он прощальную мелодию своими белоснежными колокольчиками, уронит со стебелька последнюю белоснежную ресничку и заплачет слезами красно-оранжевых ягод по когда-то приласкавшей, но уже ушедшей весне. Удивительно, но если верить легенде, то и сам ландыш родился из слез морской царевны, полюбившей когда-то гусляра Садко. За учтивость, речи нежные, песни звонкие помогла ему Волхова вернуться на землю из подводного плена, куда попал он по воле морского царя. Садко, попрощавшись, ушел к людям, а Волхова долго еще стояла на берегу, оплакивая свою первую и, наверное, самую сильную любовь. А там, куда падали ее слезы, вырастали ландыши, как символ любви, чистоты и грусти. Ландыш-цветок, которым не только любоваться следует, при желании да умении ему и другое применение найти можно. Отвары и настойки из ландыша готовили только очень опытные знахари, потому что малейшая ошибка и лечебное зелье могло стать сильным ядом. Зельями из ландыша лечили падучую, водянку, сердечные болезни, снимали усталость, а девушки, чтобы стать румянее, корнем ландыша натирали себе щеки. в этот день примечали. Идет дождь, несет рожь. Цветы сильнее пахнут перед дождем. Раки выползают на берег перед ненастьем и дождем. Садовые ноготки стоят с раскрытыми лепестками, дождя не будет. И добавляют: с 1 июня весна потом умывается, честному народу в пояс кланяется, на красное лето из-под белой руки глядит. Братья месяцы.